Диск 6. Эффективное управление временем. Основы управления временем. Похитители времени. Настал момент поговорить об управлении своим временем, поскольку эффективное управление временем является самой больной проблемой у большинства агентов по продажам по целому ряду причин. Большинство агентов никогда не изучали, как правильно распоряжаться своим временем. Во-вторых, многие из них имеют склонность развивать привычки неправильного управления временем. Причина, по которой так важно уметь правильно распоряжаться своим временем, в том, что мы все представляем собой личные корпорации по оказанию услуг, и все, что мы продаем, это наше время. Если мы не продаем свое время или неверно время используем, то нам просто не удастся достичь такого дохода, какой мы хотим. Я хочу вам дать основные способы управления временем. Первое. Вы работаете только тогда, когда находитесь лицом к лицу с клиентом. Вы не работаете, когда перебираете визитки или заполняете формы. Вы не работаете даже тогда, когда делаете предложение. Это все прелюдии к работе, ее преамбула, но никак не сама работа. Основная ошибка, которую допускают агенты по продажам, состоит в том, что они полагают, что занимаются настоящей своей работой, когда осуществляют подготовительную работу. Они считают ее частью своей основной задачи. Это не так. Настоящая работа – это только та, когда вы находитесь лицом к лицу с клиентом. Единственное, что вы при этом продаете – это свое время. Рассчитайте свой годовой доход. Затем подсчитайте, сколько вы должны зарабатывать в час. Есть очень простой способ разработать свой почасовой доход. Допустим, вы решили заработать 25 тысяч долларов за этот год. Разделите эту сумму на 250 – количество дней, когда вы реально будете работать. Таким образом, вы вычисляете, что должны зарабатывать по 100 долларов в день. Разделите эту сумму на 8, и получается, что в час вы должны зарабатывать приблизительно 12,5 долларов. И с этого момента никогда не делайте ничего, чтобы стоило меньше этих 12,5 долларов. Если вы, допустим, решили заработать за этот год 50 тысяч, то каждый свой час вы должны выполнять то, что принесет вам 25 долларов. Если вы решили заработать 75 тысяч долларов, то, соответственно, каждый час вы должны выполнять работу, которая даст вам 37,5 долларов. Это очень просто. Если вы не задействованы в чем-то, что приносит именно этот заработок, то вам никогда не добиться желаемого вами дохода. И помните, что время – это единственный ваш ресурс. Теперь давайте рассмотрим основные факторы, крадущие у нас время. Прежде всего, это такой фактор, как откладывание на потом и промедление. Ничто так не тратит впустую время, как откладывание разговора с людьми или визита. Мы прекращаем наши дела, присаживаемся, наливаем себе чашку кофе, встречаемся с коллегами, болтаем с ними. Все это откладывает нашу основную работу. Второе. Незавершенные продажи, которые требуют повторного визита. Другими словами, когда вы не подготовились для того, чтобы завершить продажу, или вы просто решаете ее не завершать в этот раз, или вы неправильно подходите к продаже и таким образом должны возвращаться к клиенту снова и снова. Я помню, когда мне было 23 года, я продавал по домам и в офисах. Тогда я продавал дисконтные карты. Они стоили тогда долларов 20, а мои комиссионные составляли 40%, то есть мне причиталось по 8 долларов за каждую проданную карту. В то время это были достаточно приличные деньги, а мне было всего 23 года. Я ходил от двери к двери, объяснял все преимущества дисконтных карт и сам подбивал клиента не торопиться и обдумать решение и обещал зайти в следующий раз. После того, как я уже имел целую сеть клиентов, которые только и обдумывали мое предложение, я тратил часы и дни, чтобы заходить к ним снова и снова, а они все обдумывали и обдумывали мое предложение. Я, наконец, принял решение. Стараться во что бы то ни стало добиться покупки за первый визит, если только не было совсем уж уважительной причины, чтобы я этого не делал. До этого мне удавалось продать где-то 3 карты в неделю, и этого едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Но как только я принял такое решение, я начал продавать по 5 карт за день, просто потому, что я настроился завершать продажу во время первого визита. Никаких повторных посещений. Только сегодня, только сейчас. Если вы предоставите людям время обдумать, они постоянно будут обдумывать, и это никуда вас не приведет, потому что всегда легче думать, чем принять покупательское решение. Следующий фактор – неточность и отсутствие нужной информации. Это когда мы приходим к клиенту с неверными данными, неточными расчетами, неправильными спецификациями, неверной ценой или неверным заказом на неверные материалы. У всех у нас бывали случаи, когда мы приходим к клиенту и обнаруживаем, что взяли с собой кардинально противоположную информацию, нежели ту, что нужно. Поэтому всегда проверяйте бумаги и то, что они надлежащим образом заполнены, прежде чем вы отправитесь к клиенту. Еще один фактор – неполное знание продукта. Приходим к клиенту, а он нас спрашивает, как насчет этого и как насчет того, и делает ли этот продукт то, и делает ли он это. А мы сидим и говорим, ой, а я не в курсе, мне нужно поговорить с кем-то, кто знает об этом. Зачастую ответы указаны в описании продукта, но вы не удосужились их прочитать заранее. И вот нам приходится уйти, а затем прийти снова, а в этот раз у клиента уже нет свободного времени на вас, или он вспомнил, что вы не специалист в собственном продукте и решил с вами не связываться. Поэтому всегда следует хорошо изучить продукт, который вы продаете. Знание продукта – это фундамент для успешной продажи.